Ярославец просиял: «Экий господин-то славный!» Так и пошло, ладно да складно, к полному общему удовольствию. Неизвестно, сколь бы долго продолжалось, не поделись Александра Васильевна своей удачливостью со знакомыми дамами. Само собой, клиентура у ярославца резко увеличилась, да сразу и осеклась. «Как так?» — всполошились покупательницы. «Шо ж ты, мошенник, с нас дерешь, а вот с госпожи Успенской по-божески? Ах ты негодник, ах ты бесстыдник!» Ярославец оскорбился. «Зачем где морально пущать? Был бы ваш супруг таким же славным господином, как Глеб Иваныч!» И ларчик открылся. Александра Васильевна не знала, сердиться ли, смеяться ли. Глеб же Иванович приуныл, как банкрут, хмыкал, разводил руками и повторял, что скотина привозная никак с невозможно-с. Дом, дети, бесконечные хлопоты, нескончаемые заботы, такие вот ярославцы. Они-то, грустно думалось Александре Васильевне, и убивают ее бессмертную душу. Она понимала, литература и домашняя были бы не в подымы Глеба Ивановича. Понимая, принимала ли, сколь много он мог бы дать Саше, Вере, Маше, Оле. Ни в ходу у них ни папа, ни папенька, зовут Глебом, даже и Глебушкой, точно старшего брата. Любимого и любящего, да-да, так, но у брата ведь нет отцовских обязанностей. Александра Васильевна удивлялась безошибочности детских сердечек. Глеб, Глебушка. Но ее сердце нет-нет, да и сжимала обида. Ничтожный повод падал на труд. Вспыхивала ссора. «Нельзя же мне, Глеб Иванович, все одной до одной. Уж не желаете, Александра Васильевна, чтобы я с вами непременно под ручку расхаживал? Вовсе я этого не желаю, но, согласитесь, не я одна семью заводила». И ссора гасла. Глеба Ивановича такая печаль, такая беспомощность замолаживали, что Александре Васильевне ничего другого не оставалось, как только слезинку смахнуть и пойти удостовериться, не гневается ли самовар Глебу Ивановичу без чаю, как без папирос. Она понимала, что на страже всей его сущности стоит эгоизм, не смешной, не отвратительный, а тот безотчетный, можно сказать, естественный и даже великий эгоизм, без которого нет и не великого писателя. Опять-таки спрашивается, понимая, понимала ли? Ее бедное «я», заточенное в семейном «мы», то долу клонилось, то плечи прямило, оставаясь неспособным ни на самоутверждение, ни на самоотречение. Судя по воспоминаниям доктора Усольцева, Глеб Иванович, проводив жену до станции железной дороги, вернулся в Колмово, хотя и молчаливо рассеянным, но спокойным. Окно в его палате ослепло еще до полуночи, и это был добрый знак. Усольцев светло подумал о своей душевной неотделимости от Глеба Ивановича и о том, что этот субъективизм дороже служебно-врачебной объективности. И еще успел подумать, засыпая, как хорошо, старомодно и хорошо, когда муж и жена на «вы» и по имени-отчеству. Вы Александра Васильевна, вы Глеб Иванович. Утром был обход палат, почти ритуальный. Усольцев привычно не замечал запаха карболки и мочи, и привычно замечал, как больные, собираясь на работы, опасаются его докучливой заботливости. Вдруг не пустит. Опасения эти были приятны коллективисту Усольцеву. Визит к Успенскому оставлял Николай Николаевич напоследок. Так было у них заведено. Вслед за визитацией прогулка. Нынче Усольцев прицеливался к французскому сюжету, возникшему как бы в подверстку к беседе в дубовой роще о Буланже и прочем. Усольцеву пришел на ум губернатор Лагард. Их свидание состоялось в Абоке, в африканском захолустье. Лагард, представитель Франции, восхвалял палачей-версальцев и почем зря костил парижских коммунаров. Вот этот-то сюжет и предполагал Николай Николаевич тронуть, прогуливаясь нынче с Глебом Ивановичем. Ведь Успенский был во Франции вскоре после разгрома коммуны. Минуту спустя доктор понял, что прогулка не состоится. Он понял это по едва уловимому движению служителей Егорова, и само это движение подбородком и скрытый в нем смысл были, к сожалению, знакомы доктору Усольцеву.